множество исторических личностей, ну, начиная с того же Ленина, были превращены советской пропагандой в мифы, зажатые в те рамки, которые им определили партийные идеологи. Но вряд ли еще хоть чья-то биография подверглась столь беспощадной, насильственной деформации, как биография Горького. Все, что не укладывалось в предустановленную жесткую схему, замалчивалось, а проникая на свет Божий, чаще всего из презренного зарубежья, с негодованием отвергалось и объявлялось ложью и клеветой. Утвержденный верхами образ одной из самых загадочных, драматичных и противоречивых личностей века был обрублен, обструган и отполирован до отвращения, естественно вызывая у любого человека со вкусом и потребностью в истине стойкую неприязнь как к самой канонизированной личности, так и к сочинениям, созданным ею. Мощный и яркий талант этого писателя уж во всяком случае такой судьбы не заслужил. Горький многолик. На эту его особенность обращали внимание писавшие о нем авторы, прежде всего те, кто лично с ним встречался. Они оказались перед неразрешимой задачей нарисовать горьковский образ каким-то определенным знаком, положительным или отрицательным. Знак ускользал, вступая в непримиримый конфликт с реалиями. Бросающаяся в глаза противоречивость горьковской позиции, порой даже полная несовместимость одних его слов и поступков с другими, на самом деле характерны для биографии этого очень сложного человека. Раздвоенность, видимо, и есть его подлинная сущность. Постигать такие загадочные натуры труднее всего. Любая попытка подойти к ним с мерками обычной житейской логики и так называемого здравого смысла обречена на неудачу. Не отказавшись от бесплодной попытки втиснуть Горького в какую-то одну из предустановленных группочек – ленинцев или антиленинцев, красных или белых, чистых или нечистых – нельзя увидеть во всей ее парадоксальности эту, при любом отношении к ней, очень крупную, поистине уникальную фигуру XX века. Жизнь Горького, его личность, ничуть не менее интересны, чем его произведения. Может быть, даже более. Аркадий Ваксберг. «Гибель буревестника». Радиоверсия книги. Часть пятая. Никаких видимых признаков изменения отношения Сталина к Горькому не произошло. Сталин никогда не отличался ни импульсивностью, ни нервозностью, напротив. Он тщательно обдумывал свои решения и не торопился сразу же их исполнять. Тем более, когда речь шла о Горьком. «Сталин боялся Горького», утверждал Иван Гронский на основании своих личных наблюдений. Горький настолько был велик, настолько его авторитет во всем мире был неоспорим, что трогать Горького было нельзя. И Сталин прекрасно понимал, что он может кого угодно тронуть, на кого угодно наскочить, но на Горького не может. Конечно, наскочить, то есть подвергнуть его разносу, тронуть, то есть лишить каких-либо постов, изгнать из дарованных ему дворцов, а тем паче арестовать, этого, разумеется, Сталин сделать не мог. А для того, что мог, были нужны время, умелая тактика, выдержка, терпение, сложная, тщательно обдуманная игра. Все то, что ничуть Сталина не обременяло, а напротив, доставляло ему особое наслаждение. Он любил повозиться с жертвой, как истинный хищник с дичью, не торопясь приступить к трапезе сразу. самом конце апреля, примерно 27 или 28, Макс уехал в Ленинград. Перед этим Марфа и Дарья вместе с Екатериной Павловной были отправлены в Тесели, а Горький, который должен был поехать вместе с ними, почему-то остался в Москве. «Решил немного задержаться», — глухо сообщает Тимоша в продиктованных ею воспоминаниях. «К тому же были срочные дела». Что же это были за дела? Если судить по опубликованной летописи жизни Горького, не то что срочных, а даже просто сколь-нибудь серьезных дел, помешавших ему уехать в Крым, не было и в помине. Но еще больше настораживает следующая запроцитированная выше фраза: «Максим и я остались с ним». С ним, то есть в Москве. Но теперь абсолютно достоверно известно, что, проводив мать и дочерей, Макс в Москве не остался, а отбыл в Ленинград. Зачем он отправился туда? Почему в разрешенной к печати версии ее воспоминаний Тимоша должна была об этом умолчать? По свидетельству Валентина Ходосевич, жившей тогда в Ленинграде, Макс сразу же по приезде позвонил ей из гостиницы, сказав, что приехал на несколько дней. Вскоре, продолжает Ходосевич, звонит снова по телефону и говорит, что должен ехать немедленно в Москву. Его вызывают по делу. В ближайшие дни обещает вернуться в Ленинград. Мало того, что нет никаких сведений о том, зачем он поехал в Ленинград, теперь оказывается, что туманом окутано и его поспешное возвращение. Кто его срочно вызвал, и он не посмел ослушаться? Что было причиной и что поводом для этого вызова? По каким делам ему нужно было немедленно возвращаться? Зачем вызывавшему понадобилось успокоить Макса, пообещав ему поездку в Ленинград в ближайшие дни? Число загадок, окутавших невинный, казалось бы, эпизод, этим не исчерпывается. Когда Макс заболел, и из Тесели спешно вызвали Екатерину Павловну, Горький написал 10-летней Марфе и 7-летней Дарье, что их папа захворал, простудился на аэродроме, лежит, кашляет. Здесь важен не успокоительный тон письма, он вполне объясним, а уточнение: простудился на аэродроме. Макс действительно вернулся из Ленинграда самолетом, видимо, 29 апреля. Но почти весь день 1 мая он в добром здравии простоял на трибуне для гостей на Красной площади, наблюдая за военным парадом и демонстрацией, в то время как Горький вместе с вождями пребывал на Ленинском мавзолее. Та же Тимоша и в тех же воспоминаниях, вопреки информации своего тестя, сообщает, что Макс простудился на рыбной ловле. И верно. 2 мая, по другим материалам 3 мая, вместе с Крючковым он поехал на дачу НКВД в Серебряном Бору, совсем поблизости от Москвы. После рыбалки вернулся домой продрогшим. Откуда столько туману и противоречий? Могли ли отец и жена все позабыть и все перепутать? «Здесь очень хорошо», писал Горький внучкам сразу же после того, как Макс заболел. «Даже, наверное, лучше, чем в Крыму. Дни ясные, солнечные, тепло, а не жарко. Дружно распустились березы, зацветает сирень, скоро явятся ландыши, и вообще весна отличная». Между тем, Макс заболел именно потому, что в те самые дни, о которых так лучезарно писал Горький, было холодно по одним свидетельствам, и, напротив, чрезвычайно жарко по другим. Макс заболел, пролежав какое-то время прямо на земле, на подстеленном ему Крючковым легком прорезиненном плащике, по одним свидетельствам, или на садовой скамейке, потный, без сорочки, в течение 2 часов, по другим. Дочь Крючкова от его связи с Алмой Кусургашевой, Айна Погожева, приводит воспоминания своей матери, согласно которым, вопреки рассказу Тимоши, пьянка была вовсе не в Серебряном Бору, а в самих Горках. Макс пил коньяк на берегу не с Крючковым, а с навязанным Горькому в советнике Павлом Юдиным, вместе с которым они почему-то улеглись после пьянки на только что освободившейся от снега земле. Крючков же быстро сбежал по лестнице к реке, разбудил Макса и привел его домой. Бесконечные кричащие разночтения в столь существенных деталях не могут не навести на мысль, что свидетели воспроизводили не то, что они лично видели или знали, а варианты, навязанные им версии, которую они воспроизводили, убежденные в ее достоверности. Сверхзадача версии была определена, она во всех показаниях одна и та же, а детали не отработаны. Срочно вызванные к Максу врачи Лев Левин и Алексей Спиранский порознь и вместе констатировали одно и то же – крупозное воспаление легких. Агония длилась неделю. 11 мая Макс умер. Днем раньше судьба преподнесла Ягоде еще один подарок. От паралича сердца умер Вячеслав Минжинский, номинальный шеф НКВД, чьим заместителем был Ягода. Теперь Ягоде открывалась прямая дорога в наркомы. 12 и 13 он участвовал подряд в двух похоронах, разом, казалось, решавших его судьбу, служебную и личную. Слухи о том, что смерть Макса наступила отнюдь не случайно, поползли сразу же, но расхожая мотивировка не имела ничего общего с действительностью. «Как же так?» — говорили в Москве. «Совершенно здоровый молодой человек. Ни с того ни с сего умирает. Лучшие врачи страны бессильны его спасти». Но Макс вовсе не был совершенно здоров. Хотя этот довод до сих пор повторяется едва ли не всеми, кто подробно или мимоходом возвращается к истории этой трагедии. Напротив, Макс был, безусловно, больным человеком. Недуги сопровождали всю его жизнь. Ему не было и 2 лет, когда пьяная нянька носила его вниз головой, чтобы он не плакал и не кричал. Он был близок к смерти, когда ее застал Горький, избил и прогнал. Весьма вероятно, что ментальные нарушения у Макса имели своим происхождением это варварство, учиненное над ребенком. Еще в 1905 году Горький спрашивал в письме из Куоколы Екатерину Павловну, как сердце Максима. Ребенку было тогда 8 лет. «Мне хотелось бы услышать что-нибудь от тебя». Видимо, были основания волноваться. Тревогой за здоровье сына переполнены письма Горького к Екатерине Павловне в последующие годы. Он писал ей о его нервном расстройстве, о малокровии, об ослаблении памяти, о непрерывном кашле и снова о слабом сердце. В одном из писем еще подробнее. «Здоровье Максима очень беспокоит меня. Легко уж слишком простужается он, легко и часто. Его отец – человек с пораженными легкими. Неважная наследственность и со стороны матери». В 20-е и 30-е годы Горького больше всего беспокоила склонность Макса к алкоголю. Впрочем, это выражение слишком корректно. Оно совершенно не объясняет, как проявлялась эта склонность. Макс постепенно и неотвратимо превращался в запойного пьяницу. «Весьма трудно было», — сообщал Горький Екатерине Павловне из Соренто в феврале 1932 года, «уговорить его отказаться от вина и табака. Он должен дать исследовать себя и серьезно полечиться». Макс не лечился и от вина отнюдь не отказывался. Крючков, сам первостатейный выпивоха, но крепыш, не чета Максиму, буквально спаивал его. Есть немало свидетельств, что уже с утра с позаранку оба друга опорожняли одну бутылку коньяка за другой. Очень часто выпивали втроем Макс, Крючков и Ягода. Долго уговаривать Макса было не нужно. К спиртному он был готов всегда. Не просто ослабленный. Разрушенный организм легко могла сломить и куда более легкая болезнь, чем двустороннее воспаление легких. Горький понимал, что сын обречен. но держался стойко. Смерть его встретил молча. Сталин с соратниками пришли выразить соболезнования через 2 часа после того, как сердце Макса перестало биться. Горький прервал Сталина. Это уже не тема. Похороны состоялись на престижном, правительственном, Новодевичьем кладбище на следующий же день. Кто принял это решение? Кто и почему так торопился? Это мы вряд ли узнаем. 13 мая Исаак Бабель писал в Париж матери и сестре. «Вчера хоронили Максима Пешкова. Чудовищная смерть. Он выкупался в Москва-реке». Еще одна новая версия. «Молниеносное воспаление легких. Старик едва двигался на кладбище. Нельзя было смотреть. Так разрывалось сердце». Среди приславших телеграммы сочувствия были не только Ролан, Барбюс, Стефан Цвейг, но и Шаляпин. Лишь ему одному Горький не ответил. В ответном послании Ролану он размышлял с холодной отстраненностью. Макс был даровит, обладал своеобразным типа Иеронима Босха талантом художника, тяготел к технике. У него было развито чувство юмора и хорошее чутье критика, но воля его организована слабо. Он разбрасывался и не успел развить ни одного из своих дарований. Не пройдет и 4 лет, Ягоду и Крючкова вместе с доктором Левиным обвинят в том, что они убили Макса. В отличие от других ошеломительных разоблачений, которые порождали множество недоуменных вопросов, это, напротив, воспринималось как вполне вероятное. В дневниково-мемуарных заметках коменданта дома на Никитской Ивана Кошенкова, хранящихся в Горьковском архиве, прямо говорится: в доме Горького сразу же заподозрили, что именно Ягода и есть причина болезни Макса. Да что там в доме Горького? Вся Москва знала, до какой степени обезумел Ягода от страсти к Тимоше. Эта страсть выдержала испытание временем. Странный и зловещий роман длился уже почти 6 лет. Живой Макс стоял непреодолимой помехой на пути вожделения Ягоды, независимо от того, сводились ли они всего-навсего к адюльтеру или претендовали на нечто большее. Крутить любовь при таком муже было, разумеется, невозможно. Одного слова Горького Сталину в этом случае было бы достаточно, чтобы Ягода не сносил головы. Снова отправлять Макса на экскурсию в Арктику, на Дальний Восток, в Среднюю Азию. Куда еще? Было тоже делом рискованным. Да и что бы это в сущности дало? И Ягода, и Тимоша, каждый по-своему, были слишком заметными фигурами, чтобы любого уровня их отношения могли бы остаться в тени. Без личного участия Крючкова устранить Макса Ягода, видимо, не мог. Ненавидя друг друга, эти 2 собутыльника были, однако, настолько близки, настолько тесно ежедневно общались, что какой бы ни была задуманная операция, только Крючков мог в максимальной мере обеспечить ее исполнение. Естественно, все эти соображения мы можем сегодня излагать лишь в виде версии, ибо в 1988 году Верховный суд СССР счел выдвинутые против Крючкова обвинения неосновательными. В обстановке перестроечной эйфории это было единственно правильным решением. Какими бы ни были факты, любой приговор сталинской юстиции не мог иметь доказательной и законной силы. Простудить Макса еще не значило тем самым автоматически отправить его на тот свет. Затеяв с Крючковым эту операцию, Ягода должен был быть 100% уверен в успехе, иначе все это теряло какой бы то ни было смысл и лишь несло дополнительные заботы. Даже и в ту пору крупозное воспаление легких не обязательно вело к смертельному исходу. Мог ли Ягода, замахнувшись на сына Горького, положиться просто на фортуну? Не должен ли он был ей как-то помочь? Для этой цели, казалось, и был втянут в операцию доктор Левин. Судя по обвинениям, ему впоследствии предъявленным, его задача состояла в том, чтобы вообще не лечить Макса или лечить неправильно. В 1964 году Екатерину Павловну посетил в Москве американский журналист Исаак Дон Левин, знаток советской России, среди книг которого есть и интереснейшая, на мой взгляд, биография убийцы Троцкого Рамона Меркадора. Дон Левин знал Екатерину Павловну еще с 20-х годов и мог рассчитывать на ее откровенность. В своей книге «Буревестник. Жизнь и творчество Максима Горького. Нью-Йорк, 1965 год» он рассказывает о том, как отреагировала Екатерина Павловна на его вопрос о гибели Макса. «Не расспрашивайте меня об этом. Если я начну рассказывать, потом всю ночь не смогу заснуть. С Дон Левиным меня свела судьба в Париже в 1968 году. В разговоре мы коснулись и этого эпизода. По его словам, диалог о Максе, приведенный репликой, не завершился». Екатерина Павловна коснулась ушей, давая понять, что их слушают. Тогда Дон Левин сделал жест, изображавший насильственную ликвидацию, и спросил только «Да?». Пешкова кивнула и вышла из комнаты, чтобы прийти в себя от охватившего ее волнения.